Глава 38. Мы сидели в дымном, пропахшем куревом и спиртным пабе. Полный мужчина-оборотка с рыжими пушистыми кисточками на ушах принес нам жареную картошку в закопченной сковороде. Улыбчивая девочка, спешившая за ним, торопливо положила прямо на стол круглую буханку. Пузатые деревянные кружки туда же налила темного напитка и, стараясь быть предельно культурной, сунула каждому в руки по ложке. «Не беспокойтесь, леди, мы вас не выдадим», – шепнул мне оборотка с рыжими кончиками ушей и подмигнул. «Вы столько сделали в былые времена для моей семьи. Мы очень радовались, когда узнали, что выбор герцога Элдена пал на вас». «Что же?» – мужчина вздохнул. «Мы будем молить светлых богов, чтобы они позаботились о вашей семье. Может, они услышат наши молитвы. И департамент со всеми их законами спалят до самого фундамента», – сказал он, задумчиво глядя в мою кружку. «Если бы он знал, я готова была бы лоб разбить об алтарь только ради того, чтобы департамент рухнул и пропал вовсе, заодно присыпав под собственными руинами и леди Маргариту Рошмари». Но вслух я этого не сказала, а оборотка отвесил нам поклон и скрылся между столиками. Я обратилась к Ларе. «Вы обещали мне рассказать о том, что видели в день исчезновения брата короля». Мужчина отхлебнул из кружки, подцепил ложкой картошку, поймал на себе заинтересованный взгляд на Эль и чуть не поперхнулся. «Вы бы подкрепились для начала, леди. Если вы и правда собираетесь идти против королевы-колдуньи, вам стоит набраться сил. И не только магических». Он торопливо сунул ложку в рот и начал усердно жевать. «Вы ешьте», – сказал, когда проглотил, – «а я рассказывать буду». Мы одновременно с Наэль потянулись к сковороде ложками, при этом не спуская с Ларри ожидающих взглядов. Наши взгляды он оценил, с сожалением посмотрел на картошку и начал. «Это было в горах, недалеко от реки Жменьки. В то время уже вовсю работал департамент, созданный...» Оборотка усмехнулся. «Официально он был создан правительством, но официально, я вам точно могу сказать, департамент создала Маргарита Рошмари под предлогом искоренения всех колдунов и оборотков. Особенно первых, ввиду обвинения их в проклятии короля. И нет-нет, те пропадали». «Я даже знаю, зачем», – вздохнула я. «Уходили и не возвращались. У нее в подземелье было 23 колдуна, но они, видимо, представляли для нее особую ценность, и она иногда выбирала колдунов из камер департамента, чтобы напитаться». Ларри сокрушенно кивнул. «Роптали, чего уж. Но открыто кто пойдет против короля?» Он шустро зачерпнул ложкой картошку и сунул в рот, активно прожевал, запил и продолжил. «Так вот, в день исчезновения Вларда я видел портал. Самый настоящий. Кто бы мог подумать, колдовство. Да еще какое. Не всякий колдун возьмется строить портал. Силы знаний нужно много. А тут, смотрю, свечение яркое. Крутится воронка, затягивая в себя мелкие листочки с деревьев. Вот это природное явление. Я от любопытства чуть и сам к нему не подался. Ишь, какая невидаль, портал посреди леса. Да только слух оборотничий уловил шепоток. К порталу шли двое. Сам герцог-младший Влард и... Марго не выдержала напряжения Наэль. Леди, нахмурился Ларри и снова сунул ложку с картошкой за щеку. Проговаривал жуя. «Не перебивайте старого оборотку, а то позабуду, чего говорил». Он хлебнул из кружки и вытер губы тыльной стороной руки. «Я слышал их разговор», – подмигнул. «Очень интересный разговор». Солнце светило ярко, безоблачная погода. Хороший денек для того, чтобы вывести молодняк на охоту. Да и самому так приятно полежать в лесу, под сенью древних исполинских дубов. Благодать, тепло, хорошо. Солнце так и светит, и даже в теньке припекает. Блеск резанул прикрытые веками глаза. «Ох, слишком ярко! Перевернуться или перелечь? Дальше к кустам, там и прохлады побольше. Иначе, пока молодняк вернется, у меня вся морда обгорит. Я поднялся, но так и замер. Сияние ровное, чуть голубоватое, манящее. Неужели портал? Точно, магией пахнет и чужими. Жутковато, но безумно красиво. Обошел булыжник, за которым лежал, собираясь подойти. Эка невидаль, сколько живу, а с таким чудом не сталкивался. Слышал от стариков, что в былые времена общались колдуны с иными мирами. Да только знания те канули в лету. А тут, смотри-ка, и откуда возник? Не сам появился. Ларри понял это, едва сделав шаг. Тонкий слух поймал тихий говор, мужской и женский. Оборотки всегда отличались предчувствием на грани. Вот и тут сработало. Вроде с колдунами никогда не ругался, но... Нехорошо это. Портал, лес. Юркнул снова за камень и от него попятился в густые кусты морежа. Хоть ветки кожу драли, а залез так глубоко, что и носа видно не стало. Главное, чтобы молодые оборотки не вернулись не вовремя. Подумал так и весь обратился вслух. «Ты обещала!» – в голосе. В холоде голоса мужчины, подошедшего к порталу, послышалась угроза. «Я сдержу обещание», – ровно ответила собеседница. «Тебе трон, мне силы миров». «А мое проклятие!» – хрипнул мужчина, и я четко опознала в нем младшего брата Сивардов. «Я не смогу выполнить свою часть договора, будучи стариком». «В мире, куда я тебя отправлю, колдовства нет, значит, нет и твоего проклятия». «Леди, сама леди Маргарита Рошмари, глазам своим не верю». «Едва ступишь на чужую землю, снова станешь молодым и красивым. И только когда будешь соприкасаться с нашим миром, проклятие будет возвращаться. Я дам тебе кулон, способный открывать портал между нашими мирами. Через него ты... и будешь отправлять мне тех, кто нужен. Ты, главное, запомни, они должны познать тебя, ощутить королевскую кровь, быть не просто одной из тех, с кем ты провел ночь, а стать истинными продолжательницами рода, только законные супруги короля». Женщина нервно сцепила пальцы. «Я буду ждать их здесь, и когда восстанут 12 лун, 12 душ, окропленных королевской благодатью, свяжут вместе силы 2 миров и разольются по остальным. Я получу свой великий дар, а ты трон, и не беспокойся о себе. Когда буду высшую силу, сниму с тебя проклятие». «А Келтон и Элден, ты убьешь их?» Глаза леди сверкнули колдовским огнем. «Смерть, тебе так нужна их смерть. Поверь, я припасла для них что-то намного более интересное. Не переживай, мой будущий король. Ты займешь свой трон, и никто не сможет тебя подвинуть, потому что ни в этом, ни в каком другом из миров никто не сможет сопротивляться моей силе. Я подниму твоих предков, чтобы они ответили за свои деяния. Они и их отпрыски». Герцог Сивард заметно побледнел при последних словах колдуньи. Она одарила его улыбкой. «Не бойся, мой король, тебя это не коснется. Я всегда буду помнить, благодаря кому пришло возмездие и моя сила. И поверь, ты не пожалеешь, что помог мне». «Надеюсь», – хмуро бросил лорд Влард. Маргарита Рошмари прикрыла глаза. Губы зашевелились в беззвучном заклятии. Портал засиял ярче. «Иди, мой король», – прошептала она, – «и да сбудется мое правосудие». Я прикрыл глаза на секунду, пряча взор от яркой вспышки, осветившей всю окрестность, а когда открыл, на поляне стояла только... Я протер глаза. Нюх выдавал мне, что находившаяся у портала все та же леди, но... Она едва стояла, покачиваясь и сгорбившись. Старуха! Древняя, изжившая себя, страшная, словно восставшая мумия. «Рейд! Рейд!» – прохрипела она неузнаваемым дребезжащим голосом. Со стороны реки показался молодой привлекательный мужчина. «Помоги мне, Рейд, Это заклятие вытянуло из меня все силы. Чертов герцог!» Лорд подхватил старуху под локоть. «Он согласился?» «Куда он денется?» Смех у колдуньи был жутковатый, глухой, будто пробивался из-под земли. «Младший брат Сивардов. Гнусный мальчишка, завистливый и злой. Деньги и власть развратили его. Но вот корону ему дать не смогли. А ему хочется, ох, как хочется. Вместо камеры и казенных харчей. Келтон суров, он не пожалеет брата. Особенно, когда узнает, что тот проиграл часть восточных земель». Она криво усмехнулась. «Главное, было на что подцепить братца. Герцог Морисьер так и не понял, зачем согласился на ту странную игру в мои карты. А проигрыш, он же вот, в моем кармане, с подписью Сиварда-младшего. Я подарю его ему, когда он вернется». Рейд молчал, смотрел на сворачивающуюся воронку портала с глубокой задумчивостью. «Не переживай, я помню, скольким тебе обязана, и ты не останешься без награды». Мне казалось, что он вздрогнул, когда она ему это сказала. «Главное, держись меня. Я не бросаю тех, кто со мной, но бойся предать меня». Портал задрожал и пропал. «Идем, Рейд, мне нужно подкрепиться. Не могу же я в таком виде заявиться к своему трепроклятому королю». Они скрылись вместе. Я еще продолжал лежать в кустах, терзающих колкими ветками мою кожу. А потом вернулись мои оборотки. «Вот и вся история, леди», — сказал Ларри, вылавливая последний кусочек картошки на сковороде. «Почему ты не пошел в департамент? Почему не рассказал об увиденном?» — резко выдохнула Наэль. Оборотка усмехнулся. «Даже леди Делора понимает, что ее слово, против слова королевы, ничего не значит. А уж мне, обычному оборотке, куда лезть? У меня семья, и она мне дорога». Я задумчиво уставилась в зал. «Королева, колдунья, король с его проклятием, Эмуэл, последний совсем ни в чем не виновен». «Доказательства неоспоримые, и я, по-моему, знаю, как их получить». Ларри и Наэль переглянулись. «Что-то у меня снова предчувствие нехорошее», – протянула горничная. «Леди Дель, а может, лучше побег? Джером остался с нашим герцогом. Меня в дом пустят. Мы осторожненько так. Лорда Элдена выведем и сбежим. Все. Грегу в деревню. Знаете, я вот прям мечтаю жить в деревне. Свежий воздух, лес рядом, река. Сказка, а не жизнь. Леди, а леди, давайте сбежим. И не будем ничего придумывать». «Нет, моя дорогая Наэль, Маргарита не оставит нас в покое. Или мы сейчас докажем, что она колдунья, и засадим ее далеко и надолго, или...» «Не будет у нас счастливой и долгой жизни, ни в деревне, нигде. Леди Рошмари дождется, пока страсти улягутся, и избавится от всех, кто так или иначе знает о том, кто она. Но...» – я сузила глаза. «Есть некто, от кого она постарается избавиться прямо сейчас. Тот, кто очень долго был рядом с ней, кто посвящен в ее тайны. Я просто уверена, что он знает, где захоронена настоящая Марго. А еще он знает о каждой смерти жен Элдена». «Вы сейчас о ком?» – прошептала Наэль. «Я о докторе Рейде». Горничная ошарашенно моргнула. «Да, Наэль, я застала его в подземелье и услышала многое, заставившее понять, что доктор опасен для старой колдуньи. Надеюсь, она не знает, где он находится. Но не только он может доказать причастность Марго к смертям и древнему колдовству. Не зря она искала колдунов в доме герцога». Я посмотрела на горничную. «Что с нашими магическими подопечными?» Она тяжело вздохнула. «Дышат. Это, пожалуй, единственное, что они могут сделать самостоятельно. Джером обещал за ними присматривать». «Наэль, тебе нужно вернуться в наше поместье. Марго понимает, что далеко мы увезти колдунов не могли. Она приедет искать их». Горничная подпрыгнула на стуле. «Чудесно! И что же я смогу сделать, если ходячая мумия найдет колдунов? Кто я и кто она? Да из меня же не весь что сделают!» «Вооружись! Постарайся не попадаться ей на глаза и при этом бди!» «И да, Наэль, расскажи все Элдену. Он должен знать, кто я и...» «Все, что мы узнали. Возможно, он что-то придумает». «Придумает?» – девушка вскочила. «О, леди, вы никак решили избавиться от несчастной горничной. Да герцог меня на королевский флаг порвет. Он из меня героически погибшую горничную сделает, когда выяснится, что я все знала и молчала». Я взяла Наэль за руку. «От тебя сейчас зависит очень многое. Ты пойдешь и расскажешь ему все, что знаешь. Потом отведешь лорда к колдунам. Вы постараетесь привести хоть кого-то в себя. Это единственное, что может спасти меня и его. Думаю, если Элден до сих пор никого из нас не убил, значит и после не убьет». Наэль судорожно вздохнула. «Как в пекло, так я. Как в гущу событий, так снова я. Леди Дель, мне полагается прибавка к жалованию за чрезвычайную вредность в работе». Я обняла девушку. «Если мы сможем выпутаться, я сделаю все, чтобы у тебя была достойная жизнь».